стоная от полученных травм. Одна осталась есть речь, другая вышла и через минуту вернулась с мокрой простыней и полотенцем. — Ну что, сучка, доигралась? Они ловко запеленали ее в простыню, одновременно утягивая полотенцами, за пару минут превратив ее в белую влажную мумию, едва подающую признаки жизни. Затем подняли и бросили на кровать. А еще через пару минут воткнули в мумию шприц с трисидилом, вжав поршень до последней риски. Через час Ницца, несмотря на то, что находилась в полурассудочном состоянии, уж кричала в крик. Укрутка высохла и впилась в тело. Боль была невыносимой, и с каждой минутой становилась еще невыносимой. Еще через 15 минут остатком ее сознания был отключен последний рубильник, и она провалилась в состояние полного небытия, уже не ощущая боли и не страдая от собственной неподвижности. Когда пришла в себя, укрутки на себе уж не обнаружила. В палате явственно ощущался запах свежей мочи. И тогда, шевельнувшись, она обнаружила, что лежит на чем-то мокром. Ницца пыталась сунуть руку под одеяло, чтобы понять причину, но выяснилось, что руки ее, как и прежде, пристегнуты ремешками к раме. Поражение было полным и позорным. Она лежала на матрасе, залитом собственной мочой, и никому до этого не было дела. Она попробовала крикнуть, позвать няньку, но едва слышный звук, который ей удалось издать, лишь слабо выкатился из ее гортани и растворился в воздухе, не долетев даже до изорванного линолеумного пола. Через час пришла нянька и сразу же подозрительно принюхалась, затем подошла к Ницце, отбросила одеяло и сунула нос в постель. — Ты чего, обоссала, что ли, зараза? Ноздри ее раздулись от гнева. Но внезапно Ницце, от которой та уже ждала проявления очередной непокорности, виновато вздохнула и, облизав спекшиеся губы, тихо выговорила. — Извините, пожалуйста, это само произошло. Я бы стерпела, если была в сознании. — Стерпела бы она, — недовольно пробурчала нянька. — Вот другой раз обоссышься, саму перестилать заставлю, ясно? — Можно мне в туалет? С тем же выражением вины на лице попросила Ницца. — Я быстро. — Сейчас провожу, только схожу за перестилкой. — Вы сходите, а я сама пока. — Ладно, не положено, знаешь ведь. Пока вы сходите, я уж вернусь, не могу терпеть. Пожалуйста, очень вас прошу. — Ладно, чертова девка, иди. Она отстегнула ремешки. — Только когда вернулась, чтоб... «Здесь была, поняла, а то тебя опять в укротку наладь!» «Поняла», — ответила Ницца, медленно приподнимая тело с кровати и спуская ноги на пол. «Я поняла, спасибо». Шла по коридору к туалету, держась за стену. Ноги подгибались после дозы трисидила и вчерашнего избиения санитарками. Это ж не пугало ее. Она знала, чего хочет, и это придавало сил. Вошла в замызганный туалет, плотно закрыла за собой дверь. Осмотрелась. Окна накрепко затянуты мелкой металлической сеткой поверх решеток, так что к стеклам доступ перекрыт надежно. Зеркало в туалете, само собой, не имелось и быть не могло. С трудом преодолев сопротивление в шейных позвонках, запрокинула голову к потолку. Там, слева и справа от унитазных кабин, внутри полусферических железных решеток, крепились два таких же полусферических светильника матового стекла. Потолок был 1,5 метра, не меньше, поэтому путь до лампового стекла был так же невозможен, как до оконного. Она медленно пошла вдоль кабин. Зашла в одну и замедленным движением руки спустила воду из бачка. Затем еще раз. Вода еще не успела набраться по новой, но Ниццу это не интересовало. Вернее, не это уже ее интересовало. Из всех сил она дернула за продолговатую керамическую ручку бачка, прицепленную на метровую стальную цепочку. Ручка вместе с цепочкой оторвалась от ушка, на котором крепилась, и оказалась в руке у Ниццы. Ницца прицелилась изо всех сил, метнула тяжелый керамический огурец в потолок, пытаясь попасть в светильник, причем так, чтобы торец огурца не задел ячею защитной решетки и влетел в стеклянный колпак светильника. С первого раза ей это не удалось. Ручка бачка ударилась о решетку и с грохотом упала на кафельный пол. Тогда она, тщательно прицелившись, осуществила вторую попытку На этот раз результат был таким же. Так же получилось на третий, на четвертый раз. В лихорадке, словно заведенная Ницца, бросала и бросала проклятый огурец до тех пор, пока вдруг откуда-то сверху ей на голову не посыпались крупные осколки матового стекла. Получилось. Она стояла среди туалета для сумасшедших женского пола и смотрела на рассыпанные по мокрому кафелю осколки разбитого колпака, испытывая настоящую животную радость от того, что у нее все получилось, все, что она задумала, от того, что осталось немного, совсем немного, до конца ее позора, ее мучения, ее бестолковой борьбы за призрачную справедливость, и никогда она не родит им их ублюдочного ребенка, не дождутся. Не потому что запугали, потому что она сама так решила. Они уж больше не запугают, у них это просто не получится. Она не даст им такой возможности. Потому что умрет сейчас здесь, в этом нужнике, где испражняются безумцы, такие же безответные растения, каким они намереваются сделать ее, Ниццу и Конникову, потому что теперь ей уж все равно, ей не к кому возвращаться домой. Ее не ждет больше любимый человек, которого она не сумела удержать рядом с собой, которого она предала, потому что в животе ее чужое дитя, не его, и даже неизвестно чье, какого из тех двух ублюдков. Она опустилась на влажный кафель, сгребла в горсть часть осколков и словно пляжную гальку просеяла их через пальцы. Задержался самый крупный, остальные провалились вниз. Она повертела ее в руках, высматривая грань поострее, затем задрала подол холщовой рубахи и не сильно провела этой гранью по ноге около колена. Образовалась неглубокая царапина, к середине которой начала стягиваться толстая кровяная капля. Быстро набрав достаточный вес, разбухшая капля медленно ползла вниз по ноге, оставляя за собой тонкий красный след. Ницца смотрела, как утекает эта капля, как уводит вслед за собой живое тепло ее тело, перенося себя из этой теплой привычной жизни в быструю и холодную смерть, или даже не холодную, а наоборот спасительную, и не смерть вовсе, а жизнь, но другую, далекую и непознанную, там, где ждет ее мама Татьяна Ивановна Гражданкина, которую она никогда не видела и не знала. Откуда-то с потолка, откуда падали осколки, внезапно свалились строки из прошлых ее жиженских поэтических опытов в доме отца. И она подобрала несколько, как только что подобрала стеклянный бой, и услышала тоже откуда-то сверху.